Калейдоскоп. Здравствуйте, у микрофона радио ВК, радио всего Красноярска, ваш Каледа и Олег Тихомиров. Добрый день. Мы продолжаем знакомить наших радиослушателей с хедлайнерами фестиваля, недавно прошедшего «Мир Сибири». То есть хедлайнеры – это гости, почетные гости, самые такие известные группы, которые радовали уже, так сказать, всех и вся на, ну, в завершении фестивального каждого дня. Вот сегодня у нас группа «Оттава Йо». Что ты хочешь сказать, Гена, делая эту паузу? Ты хочешь сказать, чтобы я удивился, вернее, хочешь, так сказать, мне как-то знак подать? Ну, ты так сказал, ё-моё. О, да, ё-моё. Типа я такого ждал у тебя, да. Могу продолжить дальше. Хорошо. Вот, ну, собственно, что я хотел, во-первых, в строках, точнее, словах. Хочу сообщить всем, кто нас слушает на радио ВК, что... В этом выпуске, еще раз повторю, нас ждет встреча с группой «Оттава Е». Или «Оттава Йо». Все-таки «Йо», да. Йо, да. Да, но я сам уже иногда сбиваюсь, проработав с материалом. Нет, это все, между прочим, проблемы написания неправильного. Все забывают писать букву «Йо», а это чисто такая вот наша русская буква. Ее забывать нельзя, и мне кажется, что вот «Оттава Йо», я уж не знаю, что такое «Оттава». А вот Йо это... в программе узнаешь. Услышим, да? Да. Вот. А вот Йо это явный намек на вот такую нашу исконность, так сказать. Вот, а «Оттава» еще созвучно с названием еще одного коллектива, поэтому я прошу не путать эту группу с диско-группой «Оттава». Да, классная была группа. Hand up, parara, hand up, да. Потому что я кое-кому говорил, мне уже задали, что у тебя там «Оттаван» будет? «Оттава». Да. Они расскажут, от чего проистекает, так сказать, их название чуть подальше. Это фолк-группа, ну, я пока должен добавить, родом из Северной Пальмиры. Хотя осознание, что их музыка вполне может подойти для сельской дискотеки, у музыкантов тоже есть. Ну, вот такое, такая перекличка, может быть, мы маленько услышим с дискогруппой. Хорошо. А главной говорящей головой в группе является Алексей Белкин. Вокалист и музыкант, играющий на волынке, жалейке, трещотке, гуслях, ну и других вот подобных инструментов. Мы это все в музыке услышим. На пресс-подходе после саундчека на стадионе в Шушенском, где группа выступала, ну вот, как я говорил, в статусе хедлайнеров, с ним был, ну, в программе принял участие еще один вокалист и сторожил коллектива Дмитрий Шихардин. А в завершении программы еще и эксклюзивное интервью для радио ВК с единственной девушкой в коллективе, скрипачкой Юлией Усовой. Гена, ты не мог вот этого не сделать, я знаю. Да, девушка не могла мне отказать. Конечно. Итак, перемещаемся в атмосферу этнофестиваля «Мир Сибири». Заодно узнаем, откуда у коллектива такое загадочное название. Мы играли долго музыку на улице. Uh-huh. А на улице играть, ну, чем громче, тем лучше. Петь было тяжеловато. Поэтому мы играли сначала просто в основном с волынкой мелодия. А потом как-то вот немножко подустали от этого, захотелось попеть. А что петь? Ну, давайте петь какие-нибудь общеизвестные песни. Ты какую песню, Дима, знаешь? «Когда бы имел золотые горы». Вот, ну раз ее спели, о, понравилось, ничего себе. Так так же никто и не делал, кроме нас, что с волынкой, как-то там типа весело, с большим барабаном. То оно как-то так пошло-пошло, и набрался большой репертуар достаточно. Теперь кельтская музыка стала своего рода атавизмом в нашей группе. Как-то так. Откуда ваше название? Где-то входит здесь Пекка Иванович Калиостро, человек, который играет на большом барабане, он придумал это название. Если перевести с русского на русский, это означает, что та трава, которую вот скосили, она выросла на месте скошенной, собственно, она называется «Оттава». Сосковской губернии так зовут до сих пор. Ну, собственно, это мы и есть. То есть фолк-музыканты, которых косят невзгоды, сложности, то, что вот сложно заработать, понимаете, фольклор в нашей стране все-таки в андеграунде. Но, несмотря на это, она все равно пробивается, дает... А на какие презентации пока еще был не закрыт проект автомобиля ее вам не приглашали? Вы знаете, нет, но, слава богу, мы оказались раньше. То есть у нас вот наше название появилось задолго до того, как Михаил Прохоров даже еще подумал, я думаю, о таком автомобиле. Так что, ну, если бы пригласили, я думаю, обсудили, в общем бы нет. Мне даже, кстати, импонировало, как то вот, ничего себе, эко-автомобиль. А потом я прочитал подробности и понял, что не такой-то эко, к сожалению, а как выяснилось, потом и не такой-то автомобиль. Ну вот ты узнал. Да, слушай, как интересно, действительно, это вот... А я чувствую, это какое-то вот русское такое, диалектизм такой, но не знал действительно. Ну, ну правильно это там... знать, да, местные псковские ребята. Псковские, хотя да. Хотя они питерские, там... но нашли название. Но нас в Сибири так не говорят, но теперь будем знать, почему нет. Здорово. Ну хорошо. Далее о том, как формировался сценический образ артистов. Те, кто открыл группу для себя ранее фестиваля «Мир Сибири», знают, что ребята любят выступать в шапках-ушанках. В Шушенском, кстати, этого образа не было. Видимо, было слишком жарко, и они обошлись с кепками. Долгое время мы играли вот так, на улице. Ну, в принципе, обычные простые ребята. А потом, когда стали играть в клубах каких-то там, вот на презентациях, еще где-то, мы поняли, что вот так на сцене играть нельзя. Надо все-таки вот свое внутреннее «я» показать людям, потому что встречают все равно по одежке, понимаете? Вот ты пока еще не заиграл, на тебя увидели, во, прикольно. Понимаете, в этих шапках играли, мы этого добились, мы сразу же привлекли к себе внимание, а потом уже просто музыкой вот это внимание старались удерживать. Легкая галтелость в музыке, но при этом, на лицо ужасные, но добрые внутри. По поводу стиля, ну, это, конечно, не наша задача, не мы должны придумывать, но у нас есть название. Мы, когда были на гастролях в Мексике, как раз тоже журналист спросил, а как вот вы называете свой стиль? И как-то вот оно родилось, мы назвали Russian Beat. То есть, в смысле, что вот веселая русская музыка, то есть бит от слова такого танцевального, но не дискотека в прямом смысле слова, так оно сельская фолк-дискотека, понимаете, вот. В шапке в душе греки дворник трубочку курил, и, усевшись на скамейке, дворник снегу говорил: вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазар, джимлай, рудер, ла-ла. Ты летаешь и летаешь, ничего тут не поймешь, подметаешь, разметаешь, только без толку метешь. Так чему ж я говорю, сяду я да покурю, и лазара, лазар, джимлай, рудер, ла-ла. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазар, джимлай, рудер-ла-ла. Дворник трубку курит, курит, и глаза от снега щурит, и вздыхает, и зевает, и внезапно засыпает. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазар, джимлай, рудер-ла-ла. Ваня крикнул, Ваня, видишь, чучело сидит, и глазами, угольками на метлу свою глядит. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазар, джимлай, рудер, ла-ла. Это вроде снежные бабки или просто Дед Мороз, ну-ка дай ему по шапке, да схвати его за нос. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазар, джимлай, рудер, ла-ла. Оно как зарычит, как ногами застучит, так как скончит со скамейки, там по-русски закричит. Вер-вер-вер-вер, бум-бум-бум, май трассасари, лазара, лазар, джимлай, рудер, ла-ла. Калейдоскоп. Ну, песню с таким названием я не мог взять. Не мог взять. А это напомнило мне мою студенческую юность. Я подрабатывал. А ты вот такой же веселый был, наверное, Гена, вот, да? Ну, по крайней мере... Приплясочку в валенках, с метлой, с большой, с метлой, лопаткой. И с веником, да, я несколько сезонов работал. С разными и снег... С разным инструментом. Да, с разными снегрюбами и листья. Слушай, ну, хорошая песня, на самом деле, очень веселая и одновременно современная, поскольку, ну, чувствуется, что вот там переплетение всевозможных таких жанров народных, то есть она, с одной стороны, вроде как и русская народная, а с другой стороны, из-за звучания из этого она очень сильно такая ирландская, кельтская или даже кантри, то, что вот там на скрипочке играют, такие так пляшут, значит. Ну, жалеечки, особенно волынки, да, хорошо. Да, вот волынка, передают, да, вот да, совершенно верно. Это вот кельтские. Вот они поэтому эти... говорят, что нашли такую свою нишу, вот никто вроде такого сочетания не делал до них. Ну, не знаю, делали или нет, но у них это очень удачно. Вот, да, как-то это очень удачно звучит. И я говорю, что не теряется ощущение именно такого русского фольклора, а в то же время прямо чувствуется крепко ощущение другого фольклора мирового, там, ирландского, там, не знаю, еще какого-то там шотландского. Поэтому они, видимо, еще и хорошо проходят за рубежом. Где они... Вот это, кстати, да, потому что публика, я уверен, она, может быть, слов-то не понимает, но там ритм, да, вот как раз вот этот. То есть вот когда смотришь, допустим, фильмы, вот мы, допустим, знаем, вот, между прочим, вот эти все кельтские мотивы, вот по таким фильмам, как, например, «Банды Нью-Йорка». Вот я сейчас такую странную, может быть, параллель проведу, но если вы вспомните, в «Бандах Нью-Йорка» там вот бал, например, сцена бала, бал идет. Но надо помнить, что речь в фильме идет об ирландских переселенцах, об ирландцах. А кто такое ирландцы? Ирландцы – это есть кельты, собственно говоря. Да, да. Вот, они вот эту свою народную культуру очень сильно сохраняли и сохраняют до сих пор. И вот они танцуют там, в этом Нью-Йорке, в середине 19 века, совершенно под идентичные ритмы, под ту же скрипочку и так далее. Поэтому я уверен, что они и сейчас там слушают, допустим, где-нибудь в Америке, не знаю, еще где-то, и понимают, что это их музыка. Да. Да. Ну что ж, едем дальше, видим фестиваль. Солисты группы «Отава Е» рассказывают, что побывали на многих фестивалях только в этом году, например, в Омске, Перми, Уфе, Томске. И после заграничных гастролей, ну, продолжительных несколько лет, они в основном выступали, увидели, как широка страна моя родная. Слушай. Калейдоскоп. А где побывали еще на каких фестивалях? Как, кстати, вот у вас на подобных этнических, фольклорных фестивалях принимают? Ну, как тебя принимают? О, отлично, да? Да не, вообще очень хорошо, конечно. Ну, широка страна моя родная, какого черта? Почему мы должны играть только для норвежцев и голландцев? Хочется и здесь, в России, и очень прекрасно, потому что я смотрю, люди, и наверняка им будет это интересно, потому что, ну, наверное, то, что мы делаем, это вот как раз-таки на стыке, почему бы и нет, эстрады. Эстрада даже не ругательное слово. Да, людям будет это понятно, скорее всего, будет, ну, как-то весело. А это то, чего вот мы всегда хотим. Этот самый вот главный мотиватор для музыкантов. Вот у нас, он точно есть, это нести радость людям. Хотим мы этого или не хотим. Бывает, что даже концерт, вот раньше были концерты, немного народу. Пришло эти 10 человек, им хорошо, и нам хорошо, понимаете? Да что там, на улице, я помню, в Финляндии играем в 3 часа ночи. Вот, ну, что-то все ходят, какие-то денежки. Да какой Финляндии? В Петербурге, в Петербурге всегда было хорошо, а в Финляндии бывало и не очень. И в 3 часа ночи раз, и подходит он такой, стоит и слушает один. И, понимаете, уж прям прет. Вот серьезно, я без каких-то преувеличений. На сегодня, ну, так играешь вообще радостно, потом что-то, да, и то, раз, и пошел дальше. Но это уже не важно. Ничего страшного в слове эстрада нет. Просто, понимаете, одно дело, если человек как бы, ага, я хочу быть эстрадой, я буду делать, как они там, эти, не знаю, там, серебряные трусы. Понимаете, и как бы во главу угла ставятся несколько другие принципы. У нас во главе угла как была музыка, так и осталась. Мы просто делаем то, что нам нравится. Нам нравится играть такую музыку. То, что она вдруг понравилась большому количеству людей, ну, прекрасно, ради бога, мы не изменились. Мы вот как 15 лет назад были простые ребята с бородами и в шапках, понимаете, так мы такими остались. Thank you. Как на масляной неделе тройки по снегу летели. Как на масляной неделе тройки по снегу летели. Санки с горочки неслись, а у всех блины пеклись. Санки с горочки неслись, а у всех блины пеклись. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. На масляной неделе мы у тещи блинные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. А у тещи 235 блиночки и мастерицы. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Замесили на дрожжах, не удержишь на бочах. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Напекли они поесть, сотен пять, наверное. Есть. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. С пылу, жару из печи все румяны горячи. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Сели все за стол, дали душеньке простор. Ой, блины мои, блины, блины масляные. У нас дядюшка Тарас лопал дюжину за раз. Ой, блины мои, блины, блины масляные. А сынок его Федот блин за пазуху кладет. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ну а дедушка потом на блине сидит верхом. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Перекусили вкусной песней и двинемся дальше по интервью с лидером группы АТАВАЕ, записанным, напомню, во время пресс-подхода на поле стадиона в поселке Шушинское. А звуки барабана, что доносятся со сцены, это начало репетиции ансамбля народных инструментов «Троица» из Беларуси. Ну, чтобы было понятно, я просто на всякий случай объясняю, чтобы не пугались. Это надо заметить, что это привычная дневная атмосфера фестиваля «Мир Сибири». Слушаем ответ Алексея Белкина на мой вопрос о том, не будет ли группа менять творческое направление в ближайшее время. И следом ответ на вопрос о впечатлениях о Сибири. В нашем крае, кстати, ребята из Питера точно впервые. Все равно как по минному полю, понимаете? Мы никогда не знаем, вот куда нас это заведет. Мы начинали с одного, а потом раз-раз и в одно, потом и вдруг рождественский альбом, еще какой-то. Вот как оно как попрет, мы стараемся, ну, идти по наитию. Вот то, что нам нравится. Возможно, ну, скорее всего, мы вряд ли запоем какую-нибудь китайскую музыку или индийскую. То есть мы останемся вот... Позвольте. Возможно, куда-то нас там понесет. Но, скорее всего, мы останемся в этом поле русских, русскоязычной песни, фольклор русского. Ну, не знаю, нам это интересно. Я думал, что, ну, тайга, это, знаете, непроходимый лес. И, может, я просто тайги не видел. Ну, то есть Сибирь у меня ассоциировалась, да, с такими серьезными лесами. А у вас как-то так... Я даже вот какое-то пересечение с чем-то вот с Сицилией, понимаете? Такие деревца аккуратненькие растут. Это юг. Да, я понял, что, может, просто это одна вообще параллель. И здесь также у вас, наверное, там плюс 40 бывает. Оливки растут. Оливки, да. Завтра приходите. Поэтому, да, рвутся стереотипы. Но я думал, конечно, чтобы вот так ощутить Сибирь, надо приехать сюда зимой все-таки, если честно. Зимой где-нибудь. Я куда? Возможно, да. Ну, поэтому еще раз говорю, нам очень интересно путешествовать именно вот по России. Это, по-моему, очень познавательно. И вообще, я считаю, что надо всем путешествовать по России. Путешествовали Россия, что это, Европа или Азия? Ну, что вы такие вопросы сложно задаете? Откуда же я знаю? Ну, наверное, все-таки Европа. Хотя, понимаете, вот есть же это Якутия, да? Вот как бы сложно Якутию назвать Европой, но это же типа Россия. Поэтому Россия, она очень разная. Но так, ну, вот эти большие города наши, конечно, это Европа. Ну, 100%. И музыкальная Европа. Хотите, или хотят это они... Это не Европа и не Азия, это Россия. Звонка. Золотые удалы немецкие, без песни русские, живые, молодецкие, золотые, удалые, немецкие. Песни русские, живые, молодецкие, золотые, удалые, немецкие. Песни русские, живые, молодецкие, золотые, удалые, немецкие. Песни русские, живые, молодецкие. Калейдоскоп. Ну, прозвучала песня под названием, так и называется, «Что за песни?» И также называется их альбом, один из последних, 2013 года, «Что за песни?» Так и называется. Такая, это авторская композиция. Ну да, чувствуется, что там как бы есть, конечно, мотивы фольклорные, но там и текст, и все-таки какая-то гармония такая, в общем, чуть-чуть изобретательная. То есть это, в общем, да, не народная песня, хотя, конечно, в стиле. Ну и там, опять же, диско. То есть вот что интересно, она сделана в таком в стиле такого современного, немножко электронного, но тем не менее диско, которое всем вот нам знакомо. Вот Гена тут сидел и мучительно вспоминал, так, где же он это слышал? Ген, ты это слышал бесконечное число раз, пока ты был молодой. Ну, начало вступления. Ну да, вот эту вот тему, там, где бас играет, там что-то такое, и бочка стучит. Поэтому, кстати, не зря ребята сказали, что они для сельской дискотеки вполне подходящая группа. Нет, у них очень танцевальная музыка. И на самом деле, что мне еще особенно нравится, она такая все-таки, с одной стороны, современная, доходчивая и с юмором. И в то же время звучание инструментов такое народное, там вот эти все, так сказать, фольклорные инструменты, то есть вот сохраняет весь этот аромат народный. И мне кажется, вот если говорить о популяризации народной музыки, особенно среди молодежи, то вот такие коллективы, как «Атавайо», это вот идеальный вариант. Тут уже, как говорится, вот, то есть я уверен, совершенно молодые люди это будут слушать, им это будет интересно, это прикольно. В хорошем смысле этого слова. Это прикольно, и в то же время это так как-то по-русски. Вот поделюсь тогда впечатлением с радиослушателями. Мы сидели и прямо чувствовали себя такими русскими мужиками, как будто перед нами стол не с микрофонами и не с чаем. То есть а как минимум с самогоном, и мы такие с бородами. Да, у Гены сидим, начала такие интенсивно расти борода, и у меня просто глаза вылезли на лоб, я смотрю, у Гены растет бородак. Такая русскость прямо вот... Проходила красной нитью в часы. Гена, хорошо, что песня вовремя закончилась. Да. А то бы ты вообразился Ильей Муромцем. 7 лет на печи, ну, а потом все. Это как минимум надо было весь альбом прослушать. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля МРТ. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Калейдоскоп. Друзья мои, это программа «Калейдоскоп». У микрофона Олег Тихомиров. И напротив меня, собственно говоря, главный человек в этой программе, автор ее и ведущий Геннадий Калейда. Прошу, Гена. Да, мы продолжаем. Это уже наступила вторая часть нашей программы. А сегодня у нас группа «Атавайо». Как член экспертного совета фестиваля «Мир Сибири», я заранее познакомился с творчеством группы и обнаружил у них рождественский альбом, где они поют святочные песни и колядки. А уж представ перед их очами, я не мог об этом не спросить. Получился забавный момент общения, который продолжился ответом Алексея Белкина, солиста группы, на вопрос о соотношении народного и авторского в репертуаре группы. Это рождественский альбом, он как появился? Вот. Там, кстати, есть песня про колядки у вас. Моя фамилия Коляда. А, серьезно? Да, вот, смотри. Коляда. Ну, что ж, ничего. А можете маленько чуть-чуть спеть? Ну, вот, буквально посвятить так, может быть, даже. Уже уличным музыкантом. Мы вам продекламируем. Уродилась Коляда накануне Рождества. Давайте скажем так. Все, что мы поем, это все фольклорное, все народное, за исключением буквально двух-трех композиций. Ну, вот от радости, да, это вот атавизм как раз тот самый, да. Вот, то есть в основном это народные тексты, да, в основном. А музыка ваша? И музыка в основном тоже народная. Но чем отличается традиционный музыкант от музыканта современного? То есть традиционалисты, они стараются вот сыграть то, как это, ну, как они представляют, как это было тогда. Да, подражать. Ну, реконструировать. Это очень хорошо, что есть такие люди, потому что они сохраняют традицию, как бы, ну, делают ее живой. Мы берем это за основу, немножко переиначиваем, добавляем, то есть делаем аранжировку. В аранжировку входит в том числе написание какой-то музыки. Понимаете, вот мы берем песню, там есть мелодия, но нам не очень интересно играть только вот эту мелодию и петь только эти слова. Поэтому в какой-то момент мы вставляем свою музыку, которая не противоречит вот этой основной мелодии песни. Это называется аранжировка. Вот эти кусочки музыкальные, это наши. И в принципе, вот все, как это звучит, то есть вот так, танцевально там или еще как-то, это вот то, что мы привносим, собственно, вот в эту народную музыку. Коляда накануне Рождества, за горою, за крутой, за рекою, за быстрой стоят леса дремучие, в тех лесах огни горят горючие, вокруг огней люди стоят. Люди стоят, колядуют, ой, коляда, коляда, ты бываешь, коляда, накануне Рождества. Мы Ивана в двор, Ивана в двор, коляда, моляда, у Ивана во двора, у Ирины у большой кутила горшок, кутью варить, жену кормить, чтоб детей родить, ай, пашку погать, переложки ломать, вот давай пирога, а не даст пирога, мы корову за рога, а не даст хлеба, значит, печки не дать. Ну, значит, ходил козел на базар, ну да и купил себе козу. На что ему косу? Хе, чудак человек, мурову траву косить, конечно. Ага, а на что траву косить? Ну, к примеру, чтоб добра коня выкормить. Тю, а на что добра коня-то кормить? Ну так дубовый лес возить. Ну да, ну да. А на что дубовый лес возить? Мосты мастить! А на что мосты мастить? К Христу ходить! Пришла коляда накануне Рождества, дайте коробку, масляную головку, ай дай Бог тому, кто в этом дому, ему рожку старушу жить места, ему с полосу лосина и зерна, ему коврига из полу зерна пирог, наделил бы вас Господь и житьем, и бытьем, и богатством. Вот так вот уродился Коляда накануне Рождества. Ты, кстати, когда родился, Геннадий? Ну, как полагается, в январе, в Старый Новый год. Старый Новый год — это не накануне Рождества. Но тем не менее, ну, где-то очень, рядом. Очень, да, очень где-то рядом, в принципе, это вот они только колядки перед этим как раз и проходят перед моим, так сказать, днем рождения. А потом раз и накалядовали Коляду, да. В общем, да. Вот, кстати, ребята тоже в группе веселые, можно сказать, гарные хлопцы, и с таким песенным репертуаром они всегда себе на пропитание накалядуют, ну, мне это, кажется. Ну, это да, это точно. Тем более у них опыт уличных музыкантов еще за плечами. Вот. А завершаем общение с Алексеем и Дмитрием мы вопросом про юмор как раз внутри коллектива и мнением об индустрии фолк-направления в России и за рубежом. Понимаете, мы все, ну, на гастроле все время ржем в основном. Вот друг на друга, понимаете, там, откинуть по смене. Ну, то есть не так, чтобы вот обидеть, а просто, ну, это как такая, я думаю, это терапия, просто внутренняя терапия и внутренний настрой как, вот, людей, которые в нашей группе. То есть, знаете, есть группа, которая грустная, им нравится лирическую музыку играть. У нас вот грустную или какую-то мрачную не получается. Мы, видать, просто очень веселые, ну, жизнерадостные. В жизни и так это самое можно. Понимаешь, ну, вот за границей, у них же есть индустрия, в этом нет ничего плохого. А мы сюда приезжаем, и я понимаю, что вот я вижу огромный плакат Сергея Старостина. Я понимаю, что только здесь это возможно, что здесь может быть плакат Сергея Старостина. И здесь для кого-то это имя хоть что-то говорит. Для 99% нашей родины это как бы чё, какой Старостин? Я знаю, что Пелагееву приглашали на концерты. То есть нету индустрии, понимаете? Это, ну, я не знаю, грустно или как. Ну плохо, наверное, скорее всего. Может, музыка-то хорошая, понимаете? Хорошая музыка, ну, было бы здорово, если бы люди ее могли слушать. Не именно про нас, говорю, в принципе, как вот. Не, ну, по сути дела, вот опять же, это самое к вопросу об эстраде, да. Ну, вот эстрада есть индустрия, да. Ну, и что ж хорошего? Может, хорошо, что и нету фолк-индустрии, а? Нормально же. Я согласна. Не, ну, я верю, что нет, фолк-индустрия может быть с человеческим лицом. И мы ее наблюдаем за границей. Там это все прекрасно работает. То есть у нас почему-то приобретает какие-то... Ну, видать, людям мало денег, а им надо еще больше. Потом они же забыли, для чего они это делали, они забыли про музыку, давайте там штамповать эти группы, давайте проекты какие-то делать. То есть все упирается, в конце концов, только в деньги. И все умирает. За границей, мне кажется, ну, как-то вот у них изначально почему-то по-другому все развивалось, поэтому у них вот, ну, как-то все это живет, и вот эта фолк-индустрия, она действительно существует, и очень много коллективов, много публики, которые эту музыку поднимает, ходит, танцует. Это, ну, это даже немножко завидно, честно. That's all right till I go home. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Belfast City. She's curtain one, two, three, please want to tell me who is she? Смука, смука, смука, смука, мейтиня, кунганин, кунганин. Смука, смука, смука, смука, мейтиня, кунганин, кунганин. А рука на кинскатым, скатым, скатым. А рука на кинскатым, он взял тайным матым. Ты красна, отчего же ты красна? Во сыром бору росла, во сыром бору росла, против солнышка цвела. В дяденьку я хороша, в маменьку я пригожа. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Belfast City. She's curtain one, two, three, please want to tell me who is she? She's handsome, she's pretty, she's the belle of Riga City. She's curtain, yes, please want to tell me who she is? She's handsome, she's pretty, she's the belle of Moscow City. She's curtain, раз, два, три. Please won't you tell me? Калейдоскоп. Ну вот, от Ава Ю бывает и такая. Поют еще и на иностранных языках тоже народную такую музыку. И надо сказать, в этой мужской группе в шапках-ушанках есть, помимо музыки, светлое пятно по имени Юля Усова. Гена, девушка с очаровательной улыбкой. Сейчас свое лицо, Геннадий. Девушка с очаровательной улыбкой, потому что... И поющей скрипкой в руках. Вот... То есть в ее руках поет скрипка, и сама она кое-что поет. Мы сейчас это услышим. Сначала ее, потом песню, где она немножко солирует, играет на скрипке. Итак, женский взгляд изнутри мужской группы. Девушки с консерваторским образованием, вот в группе в такой, даже не сразу тебя определишь, так по большому счету, вот. Ну, понятно, здесь музыка попроще. Ну, и так, бывает, конечно, что не то чтобы не очень интересно, но, ну, в общем, можно придумать какие-то такие штуки более сложные для того, чтобы было... Достаточно, ну, однотонно или, как сказать, однообразно, но некоторые вещи приходится играть. Да, нет, можно же сыграть, в принципе, простую вещь, но каким-нибудь таким более усложненным образом, там, двойные ноты, какие-то флажолеты, октавы. Вот, и уже поинтереснее. Как так вообще угораздило-то? Вот? В консерватории сразу или как? А на самом деле, нет, я еще училась в консерватории, и вообще мне очень нравилась такая музыка, и даже когда я еще училась в училище, то, в общем, вот я пока шла по дороге в училище, а ребята, они играли... Заткнулся. Они играли на улице, вот прямо, получается, как бы по ходу движения. Да, и так вот несколько раз, ну, в такое весеннее время, еще проходишь, играю, думаю, ну, как здорово, какая музыка и так вообще. Вот, а потом получилось, что там через общих знакомых, вот они искали скрипачку, и, в общем, меня спросили. Я на тот момент как бы играла, ну, и сейчас играю. Еще в одном коллективе с Дмитрием Максимачевым, а они вот как-то они там вместе учились, вместе знают друг друга. Вот. Ну, я судя по всему, в общем-то, вам тут не скучно в этом коллективе. Вы тут как барыня у них. Единственная девушка. Ну, хорошо, не знаю. Я привыкла. И как-то, ну да, и поначалу так все с вниманием отнеслись. Все, все а мы... Теперь уже и петь доверяют. Ну, да, меня спросили, как это, что умею ли я петь. Потом так, нет, любишь ли ты петь? Вот, я говорю, ну, люблю. Потому что я до этого никогда не пела. Так вот. Вот, пришлось петь. Потом спросили, а любишь ли танцевать? Пришлось еще и танцевать. Ну, вот видишь, буквально развиваешься. Да, ну, на самом деле, мне очень помог вот этот опыт сценический. Я как раз заканчивала консерваторию, у меня был последний курс. И несмотря на то, что я не так часто появлялась там, но вот просто вот это ощущение того, что ты действительно, ты не просто так там занимаешься постоянно, а ты выходишь на сцену, и у тебя есть возможность выступать, неважно, что ты играешь простые партии. Вот это вот сценический опыт, который очень не хватает всем, кто учится в консерватории особенно. Вот. И он мне очень помог, собственно, в выпускном экзамене, когда я вышла и вот совершенно так спокойно все сыграла. А привносите что-то свое, не знаю, там, может быть, ну, давайте, вот, ну, как вот вы говорите, да, усложнить там в аранжировке. Угу. Ну, идеи, наверное, наверняка от вас какие-то исходят тоже. Ну, да, мы, в принципе, делаем в основном вместе аранжировки, то есть вот какая-то появляется новая песня, ее приносят, там поют, кто-то что-то играет, кто-то там такую мелодию предложил, кто-то еще что-то предложил. Поэтому, конечно, и по гармонии бывает, что там что-то я подсказываю. Вот. А вот песни вообще от вас есть в коллективе? Ну, прямо вы нашли и предложили. Нет, таких нет. У нас основные вдохновители — это вот Леша Белкин, Дима. Они в этом материале таком народном, они давно этим занимаются, интересуются. Вот. У меня слишком много каких-то еще других дел, проектов, чтобы настолько вот в это погрузиться. И потом, ну, в общем, вот так. Хорошо, спасибо. И сюда мне представься, пожалуйста. Да, Усова Юля, скрипка, выпускница Санкт-Петербургской консерватории. И группа? Группа «Оттава Йо». Ко мне в рот попадешь, не воротишься. Эх, яблочко, да на заваленке продает офицер старый валенки. Эх, яблочко, катись по бережку, раскупил товар, давай денежку. Раскупил товар, давай денежку. Спекулянт, спекулянт, спекулирует, а народная власть реквизирует. Народная власть реквизирует. Ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Да на тарелочке, кому водку пить, а кому девочек, кому водку пить, а кому девочек. Ах, яблочко, да соку спелого, полюбила я парня смелого. Эх, яблочко, да цвета красного, пойду за сокола, пойду за ясного, пойду за сокола, пойду за ясного. А не за Ленина, да не за Троцкого, а за матросика. Матросика Краснофлотского. Подходи. Подходи, буржуй, глазик выколю. Подходи, буржуй, глазик выколю. Эх, яблочко, да не докотится, а буржуйская власть не воротится. А буржуйская власть не воротится. Эх, яблочко, да огородное, прижимай кулаков, все народное. Прижимай кулаков, все народное. Эх, яблочко, да ты хрустальное, а квартира у нас коммунальная. Вот квартира у нас коммунальная. Калейдоскоп. Вот так, да, шутками, прибаутками, веселыми песнями незаметно пролетел час эфира. И, надеюсь, веселое знакомство с группой «Атаваю» для наших радиослушателей. Ты, Геннадий, лучше расскажи, вот у нас еще буквально минутка есть, как «Атаваю» подарили тебе диск. Как ты им полюбился-то вообще? Вот, расскажи, это же такая замечательная история. Да, нет, история простая, ну... Вот вы слышали, там фрагмент был. Он сразу так удивился. О, Коляда, типа, о, сам Коляда оказался живой среди нас. Ну и после концерта, уже когда он вышел, Белкин, солист группы, вышел к народу туда автографы подписывать. А диски там продавались заранее. Вот он меня только увидел, он высокий такой еще, ну вообще... Наверное, не знаю, по 2 метра ростом. Ну, выше меня на голову точно. О, говорит, Коляда к нам идет. То есть я даже только издалека показался. То есть он тебя сразу запомнил. Иди к нам, все, я там подошел с ними, мы пообщались. Я говорю, нам бы, говорю, тоже диск бы не помешал для программы. Для Коляды не вопрос. Даже Колядовать тебе не надо. Ну, то есть мне сразу выдали. И вот, собственно, правильно они и сделали. Конечно. Вот как раз песни с этого диска у нас теперь звучат. Спасибо ребятам. Я надеюсь, они эту программу услышат рано или поздно. Если не в прямом эфире, то в записи у нас на сайте. Мы им огромное спасибо передаем. И огромный привет там и с пожеланиями приехать нам в Сибирь и не раз. А нашим радиослушателям, вот я бы хотел еще задать такой вопрос. Некий отклик, может быть, кто-то бы прислал. Нам интересно тоже, как... понравилось творчество этой группы. Ну, у нас она действительно еще мало известна в Сибири. Ну, это можно сделать, например, у нас на сайте radiovk.ru, там в комментариях можно написать, или, скажем, собственно говоря, там у Геннадия Коляды в Фейсбуке у него есть аккаунт, и ВКонтакте у тебя есть аккаунт, найти с твоей фамилией тебя легко. Да. Так что все замечательно. То есть хотелось бы послушать некий отзыв. На этом мы прощаемся, ну, закрываем тему программы. И маленький анонс. 30 числа, 30 июля, завтра, по-моему, ой, послезавтра, да? Это четверг у нас будет. Да, 30 июля у нас будет четверг, да. Состоится вечер памяти Алексея Никитина в клубе «Харатс Паб» на Молокова 56. Выступят группы музыканты 9 района, группа «Озоновый слой», Джон Кофе, они будут петь песни группы 9 район. Теперь уже точно она уже и при жизни, это Алексея Никитина, была практически легендарной группой. Но сейчас вот в связи с его уходом и реально стала легендарной. А те, кто слушает радио ВК, те знают, что у нас все время играют... песни группы «Девятый район», все время поет Алексей Никитин. Это старые их записи. Вот они, по сути дела, постоянно играют только, наверное, на единственной радиостанции на этом свете. И хорошо, что поэтому, собственно, они есть, и мы есть. Вот ну, так. И думаю, не единственная, наверное, кто-нибудь где-нибудь еще включает. Но... Я не слышал, Гена. Тем не менее, вот маленький минутка есть еще. Есть. Единственная, пожалуй, группа красноярская, ну, считается она как в целом красноярская, хотя железногорская, да, МП3, которые выходили неоднократно по всей стране, причем пиратами. Алексей сам говорил, никогда мы об этом не заморачивались. Да, я знаю эту историю. Вот надо будет три или четыре только у меня МП3 есть. Геннадий, как? А пираты не делают то, что не продается. Да, мы посвятим так как-нибудь что этой вот группе какую-нибудь программу, обязательно поговорим о творчестве Алексея Никитина 9 района. Но сейчас будем прощаться. Да, собственно, и до свидания. Вот теперь веселого настроения на вечер и день следующий. Да, это был ваш Коляда. И ваш Олег Тихомиров. Всего вам доброго. Калейдоскоп.